Глава 16. Накомис вгоняет в землю тотем с головой волка около локтя в длину. Исходящее от него багровое сияние отдается во мне агрессией, желанием догнать убегающую жертву, впиться клыками в уязвимый хребет и одним мощным укусом раздробить слабые кости. Волоски встают дыбом на руках, тело наполняется энергией. Ментальный эффект проходит так же быстро, как и появляется, но адреналин в теле, ускорение и усиление остаются со мной. Судя по картографу, в здании находится целый рассадник скригов. Огромный чешуйчатый цветник. На дисплее многочисленные красные точки стягиваются к фойе, и через пяток ударов сердца эта верещащая толпа вылетает наружу. Вновь я активирую манок, но вместо стрельбы заставляю его издавать ультразвук. Рыболюды сбиваются с шага, забыв о том, что привело их сюда. Кто-то в оглушении падает мордой в асфальт, кто-то в дезориентации машет лапами, словно воюет сосами. Существенная часть замедляется, шипит от ярости, но все еще рвется к нам. Щелкает тетива, и наполненная светом стрела взрывается в толпе скригов, отшвыривая обожженные тела. Полицейская работает четко и умело. Молниеносно вытаскивает из колчана новые боеприпасы, ловит в прицел клыкастую морду противника и посылает стрелу в цель. Хлопает раз за разом тетива, и каждый выстрел обрывает существование очередной твари. Гидеон держит в вытянутой руке энергетический пистолет и шустро жмет на спусковой крючок. Каждую секунду сфера чистой плазмы покидает дуло, выжигает в движении воздух и пробивает идеальный круг в груди или голове очередного скрига, чтобы следом достать его невезучего собрата позади. Один выстрел, минимум два трупа. Когда волна рыболюдов докатывается до ребят, Мэтт подключает свои способности, чередуя стрельбу с огненными сгустками. Верещащие в агонии враги пытаются сбить пламя, катаются по земле, врезаясь друг в друга, но все бесполезно. Пироманту приходится уворачиваться от взмаха костяного ножа, и в этот миг я испытываю что-то вроде чувства гордости. Да, потому что парнишка делает это вполне грамотно. С тревогой, но без паники. Пинком отбросив худощавое тело, Гидеон швыряет в него очередной язык пламени. Сзади камешу прыгает рыболюд со строгой, и я уже хватаюсь за револьвер, когда молниеносный взмах катаной пластает туловище противника наискосок. Хлюпает требуха, и асфальт устилает инопланетная начинка в обрамлении зеленых нитей и такой же лужи крови. Тайм мечется от противника к противнику, словно шаровая молния. На лице безумный оскал, а в глазах полыхает пламя войны. Его клинок мелькает, обрывая чужие жизни быстрее, чем их обладатели вообще понимают, что им угрожает опасность. Резкий разворот на месте, грубо сделанная колотушка из костей проносится над головой Николая. Его меч продолжает свой полет, рассекая жилистые тельце врага на уровне подмышек, окропляет юшкой товарищей павшего и ныряет к беспечно подставленной шее нового скрига. Тот еще только хватается в панике за расходящуюся в стороны плоть, а катана уже сбривает голову с плеч следующего оппонента. Пляска Тая — зрелище настолько же впечатляющее, насколько ужасающее. В эти мгновения боя молчаливый, пепельноволосый мужчина превращается в демона, охочего до чужой крови. Кажется, что в мирное время он не живет, а лишь существует, и только в круговерте жестокой битвы находит себя. Раскрывается полностью. Хлопки тетивы, рычание огня, свист меча, верещание и крики сливаются в одну сплошную какофонию. Рявкает дробовик Гарри. Неосторожный рыболюд, подобравшийся слишком близко к пенсионеру, получает заряд картечи в харю. То ли скриги начинают привыкать к ультразвуку, то ли просто оглохли нахрен, Но Манок действует все хуже, и масса врагов растет. Они прибывают быстрее, чем их убивают. Тай подключает свой ионный барьер, сжигая тех, кто подобрался слишком близко. Однако это вынуждает его разорвать дистанцию с Мэттом и Накомис, чтобы не задеть своих. Без прикрытия парочка дистанционных бойцов оказывается в опасности. Я жду, не вмешиваясь, как можно дольше, позволяя отряду заработать побольше арканы. Параллельно заряжаю интересующие меня патроны в соответствующее оружие. Когда же ситуация достигает критической точки, перехватываю разорителя правой рукой, а карателя левой, и делаю свой ход. Дробовик грохочет не хуже 12-фунтовой пушки. Осколочно-проникающие скарабеи выбивают целую просеку в рядах скригов. Усиленный выстрел превращает дробь в миниатюрную смерть. Сияющие от арканы частицы разлетаются во все стороны, потроша и калеча врагов. Передернуть затвор, дослать патрон, дуплет, усиленный выстрел. Количество дроби удваивается, и новую волну противника сметает, буквально распыляет, оставляя на стенах и камнях шматки чешуи, влажного мяса и осколков костей. Делаю еще пяток точечных выстрелов из револьвера по ногам скригов, покупая передышку товарищам. Те сразу же используют предоставленную возможность. Залитый чужой кровью Тай замирает, вводя головой по сторонам в поисках новой жертвы. Гидеон устало сжимает и разжимает кулак, который отработал не хуже огнемета. И Ктоми опускает лук и смахивает пот с лица. «Это все?» — тянет она. «Адские колокола! Я надеюсь!» — выдыхает Мэтт. Его пистолет выплевывает еще несколько плазменных сфер, и покалеченные скриги успокаиваются навеки. Я перезаряжаю оружие и прикидываю, сколько арканы нам удалось набить с этого здания. Суммарно 1100, не меньше. От приятных мыслей меня отвлекают две вещи. Инородный запах, усиливающийся с каждым мигом, и нарастающий шелест. «Нет», — напряженно говорю я, — «не все. Нако, Мэтт, назад! Гарри, забейся куда-нибудь!» Тай стряхивает с лезвия кровь и делает несколько шагов вперед, хрустя шеей. Со стуком его катана прячется в ножны, по которым начинают бегать алые искры. Вначале медленно, но быстрее с каждым мигом. Редкие лучи солнца разрезают сквозь прикрытые жалюзи окна сумрак, царящий в фойе. В его сердцевине я улавливаю плавное шевеление. Переключаюсь вначале на инфракрасное зрение, но в этом диапазоне заметна все такая же серо-голубая прохлада. Дальше перескакиваю на ультрафиолетовое, и в нем засекаю разгорающееся сияние. Оно выглядит как холодное голубое пламя, струящееся из эпицентра весьма скромного размера. «Это что за срань?» — бормочет где-то позади Гарри. Возвращаю себе обычное зрение и в удивлении наблюдаю, как из глубины постройки вылезает отдаленно человекоподобное переплетение щупалец. Выглядят они, будто корни какого-то древа, разве что покрыты пленкой влажной слизи. В нескольких местах эти отростки украшают цветы и листья, но больше всего внимания к себе приковывают не они, а маски. 4 белоснежные маски, изображающие улыбающиеся лица. Одна находится там, где у нормального человека располагалось бы лицо. Остальные 3, как ожерелье, прячутся в переплетении щупалец где-то на уровне шеи. Если бы у этого существа имелась шея. Провалы глаз и улыбок на этих масках прячут не лицо, а бездонную тьму. Даже со своим улучшенным зрением, заглянув туда, я не вижу ничего. Ничего. Я впиваюсь оценкой в это существо и ощущаю, как пересыхает во рту. Вркса. Вечно цвет. Зртвин. Вид. Ультхак. Класс. Пробуждающие. Редкость. Золото. Ранг. Квазар. РБМ. 1179 единиц. Клан. Отсутствует. Должность. Отсутствует. Статус. Испытывает любопытство. Это пришелец, не монстр. И у нее РБМ выше Вальторы почти на 300. Медленно отходим, не совершая резких движений. Говорю я спокойным, насколько это возможно, голосом. А сам не спускаю глаз нашей новой знакомой. Вркса замирает, покачиваясь на своих щупальцах, и издает череду щелчков, хлюпающих звуков и шипения. Краем глаза смотрю на переводчик, закрепленный у меня на поясе, но тот остается молчалив и безучастен. Похоже, речь ультхаков не входит в 50 самых распространенных языков сопряжения. Накомис и Мэтт без споров сдвигаются назад. Николай же замирает, сканируя пришельца своим визором. Почти вижу напряженную, мыслительную деятельность в его голове. Сильный враг. Опасность. Интерес. Шанс проверить себя. Угроза группе. Риск чрезмерный. Он плавно отшагивает прочь, не поворачиваясь спиной к неизвестной. Видя это, Вркса протягивает в его сторону гроздь щупалец, и у меня руки чешутся от того, насколько сильно хочу выхватить десницу и вогнать разрывную пулю в лоб этому. Однако на конце отростка формируется небольшой кристалл арканы, полная копия тех, что вырастают на телах убитых монстров. Содержит 386 712 единиц арканы. У меня перехватывает дыхание от жадности. Со стороны Тая доносится сипение, будто в воздушном шарике прокололи отверстие. И Ктоми, и Гидеон более спокойны, хотя и они замирают, словно парализованные. «Господь милосердный!» — выдыхает Гарри. «Столько арканы не бывает!» Периферийным зрением фиксирую, как бородач торопливо шагает к квазару. Вспотевшее раскрасневшееся лицо проводника завороженно смотрит на кристалл. «Не тупи!» — тихо рявкаю я. «Бесплатный сыр в мышеловке, идиота кусок!» «Оно же предлагает! Нельзя отказываться!» — отмахивается тот. Хватаю Гарри за плечо. Но Вркса выдает короткую серию щелчков, а одна из ее масок оборачивается вокруг своей оси. Белоснежная, как бы фарфоровая, поверхность теперь изображает злую гримасу вместо улыбки. Отпускаю бородача, и звуки смолкают. А тот уже бежит навстречу пришельцу. «Ща, ща, ща!» — чистит он. «Спасибо за подгон, дружище!» «Гарри!» — зло цежу я. «Ноль внимания!» «Отходим!» Мы разрываем дистанцию, а наш проводник тем временем поравнялся с квазом. Его ладонь обхватывает кристалл арканы. На лице экстаз. «Охеть! 400 штук!» — приплясывает мужик. Вркса приподнимается на своих щупальцах корнях. По ее телу наискосок бежит черная трещина, огромный провал, края которого украшают клыки. Мое, даже улучшенное с помощью глаз охотника зрение, едва фиксирует, насколько молниеносно гигантские челюсти смыкаются на теле бедняги Гарри. Долю секунды его ноги дрыгаются в бездонном черном провале, а потом окровавленные конечности шмякаются на асфальт. Все остальное исчезает в чреве пришельца. Не сговариваясь, мы атакуем врага. Синхронно и изо всех сил. Под спуртом я вгоняю комбинацию из дуплета и усиленного выстрела в голову твари. Разрывная пуля винтовки сносит и белоснежную маску, и всю голову, вырывая огромный шмат щупалец из чужеродного корпуса. Продолжаю стрелять, опустошая магазин. Ко мне присоединяется Гидеон. Его пистолет выплевывает очередь из плазменных сфер, каждая из которых насквозь дырявит тело квазара. Огненный сгусток поджигает правую руку. Сухо щелкает механизм. «Я пустой!» — орет Амиш. Белоснежная стрела взрывается в корнях врага на уровне ног, подкидывая его ввысь. Еще несколько ловят тушу в полете, а следом молниеносно мелькает лезвие катаны. Алые полумесяцы расчленяют врксу на три крупные части. Все они падают на асфальт с влажным шлепком. «Это что? Это что за нахер?» Голос Нако дрожит. Шелест, скрип, трение. Фигура, состоящая из бесчисленных щупалец, поднимается с земли. Целая и невредимая. Вечно цвет, естественно. «Назад!» — ору я во всю глотку, уклоняясь от ударивших в нашу сторону отростков. Меня пытаются схватить, но разогнанное тело стелется прочь. Другого выхода нет. Глайд швыряет меня вперед в объятия врага. Скольжу по шершавому асфальту не хуже конькобежца, уворачиваясь в движении от новых атак. Скольжу и стреляю. Оба револьвера опустошают барабаны. Пули бронебойные и разрывные перфорируют тушу оппонента, вырывая из нее огромные шматки биомассы. Впрочем, те регенерируют прямо на глазах. Когда до цели остается не больше 2 метра, уворачиваться просто некуда. Меня ловят, сжимают в тисках, приближая к себе. Вот и отлично. Трещит прогибающийся кинетический щит. «Егерь!» — вопит Накомис, и очередная стрела вонзается в тело твари. Сзади слышны крики друзей. Уверен, их тоже схватили, а значит, у меня один короткий миг, прежде чем расстояние между нами... Скалюсь в пустоту маски и рычу. «Не стоит жрать, что ни попадя!» Струны пустоты. Я взрываюсь изнутри ворохом сияющих нитей, которые кромсают врксу на ломтине толще буханки хлеба. Ее отбрасывает, рассекая на десятки кусков. Опустошаю барабан, распыляя их на атомы. Падает чека гранаты. Одной, второй. Тяжелые болванки летят туда, где приземлились останки кваза. Успеваю припасть к земле, снижая площадь поражения. Взрывная волна и осколки стучат по телу. Натужно воет защитный барьер. Над асфальтом стелится дым. «Ну? Ну?» «Да!» — орет Мэтт. Я не оставил от нее ничего крупнее пачки сигарет. Если гадина сможет собраться после... Из дыма вырывается щупальце, обхватывает меня за пояс и рывком дергает к себе. Успеваю перерубить топором одно, а потом меня обматывают в несколько слоев, прижимая руки к корпусу. Бью струнами пустоты. Снова и снова, выбрасывая вовне бритвенные нити. От этого невозможно сбежать. Только попытаться убить. Аркана улетает в ноль, а гребанная вркса вновь собирается почти из ничего. Из пыли и еле заметных частиц. Сбоку проносятся жгуты щупалец, и я вижу Иктоми, Гидеона и Тая. Их стягивает сюда же, к пасти квазара. Над ней подрагивают 3 фарфоровые маски. 4-я исчезла после смерти Гарри. Центральная, самая крупная, смотрит мне в глаза. Улыбку давно сменил оскал гнева. «Ты мной подавишься, сука! Это я тебе обещаю. Пальцы нащупывают кольцо хранилища. Кумулятивная граната ступени Д падает в ладонь. Лучше уж так, чем в животе мрази. По крайней мере, не придется смотреть, как она жрет моих друзей. Давай, давай, меня, не их! Я беснуюсь в тисках, как буйный. Разве что пены на губах не хватает. Меня подносит к провалу пасти. Чужое дыхание омывает лицо. Пахнет, как ни странно, прелой листвой и компостом. Чем-то таким. Вижу, как одно из щупалец приближается к моей голове и подцепляю чеку большим пальцем. Отросток уже рядом и ласково шлепает меня по темечку несколько раз. В этом движении ощущается материнская снисходительность, ироничная мягкость. «Ну-ну, не плачь, кроха! Конечно, ты самый грозный, конечно!» Центральная маска вновь оборачивается вокруг своей оси, сменяя оскал на улыбку. Щупальца расслабляют захват, и меня медленно опускают на асфальт. Рядом приземляются мои товарищи. Вркса подрагивает на стеблях, что-то щелкает, хлюпает и шипит. Из ее недр появляется антрацитово-черное семечко. Она протягивает его мне, и механически я принимаю подарок. Охреневаю до глубины души, смотрю то на него, то на кваза, и ничего не понимаю. Вечно цвет же оборачивается одним быстрым движением и ныряет с плотины в воду. Миг, и мы остаемся одни. Что сейчас, нахер, произошло?